до знакомства заводить. Здравствуйте, милый, хочу вашу девушку за себя замуж взять. А ты кто такой будешь и чем твое преимущество? Я буду Бенедикт Карпов, Карпа будучи спокойного сын, а тот Пуда Христофорча, а тот Христофора Матвеича, а чей тот Матвей, откуда того не упомним, во тьме времен потерялся. А в том мое преимущество, что молодой да здоровый, да и себя пригожий, да работа у меня хорошая, чистая, а сами знаете». «А не врешь ли ты нам, Бенедикт Карпов?» «А не вру. Отчего это у тебя, Бенедикт, имя собачье?»